Арчелло почувствовал, что побелел от гнева, и сказал: «Дай мне револьвер, и я уйду». «Ничего не получишь, ничего, хочешь, не хочешь». Лино, потрясая револьвером, другой рукой схватил Марчелло и швырнул его на кровать. Марчелло упал на спину, но толчок был такой сильный, что он ударился головой о стену. Тотчас же Лино, внезапно перейдя от насилия к кротости и от приказов к мольбам, опустился перед ним на колени. Он обвил одной рукой ноги мальчика, положив другую руку, только что сжимавшую револьвер, на покрывало кровати. Он стонал и называл Марчелло по имени, затем обнял обеими руками его колени. Револьвер лежал на кровати, чернее на белом покрывале. Марчелло посмотрел на стоящего на коленях Лино, который то поднимал к нему умоляющее лицо, залитое слезами и горящее желанием, то опускал его, чтобы потереться о ноги мальчика, как это делают преданные псы. Марчелло схватил револьвер и с усилием вскочил на ноги. Лино, вероятно, подумав, что Марчелло хочет броситься ему в объятия, разжал руки и позволил ему встать. Марчелло сделал шаг на середину комнаты и обернулся. Позже, думая о том, что случилось, Марчелло вспоминал, что одно лишь прикосновение к холодной рукоятке оружия пробудило в нем чувство беспощадности и жестокости. Но в тот момент он ощущал только сильную головную боль из-за удара о стену и одновременно гнев и острое отвращение по отношению к Лино. Тот по-прежнему стоял на коленях возле кровати, но, увидев, что Марчелло сделал шаг назад и прицелился, он обернулся, не поднимаясь с колен, и, раскинув руки театральным жестом, крикнул, поясничая: «Стреляй, Марчелло! Убей меня! Да, пристрели меня, как собаку!» Марчелло показалось, что он никогда так не ненавидел Лино, как в этот миг, из-за отталкивающей смеси чувственности и строгости, раскаяния и похоти. Испытывая ужас и вместе с тем сознавая, что делает, словно движимый необходимостью выполнить просьбу мужчины, Марчелло нажал на курок. Эхо выстрела прогремело в маленькой комнате. Мальчик увидел, как Лино упал на бок, потом приподнялся, повернувшись к нему спиной, цепляясь обеими руками за край кровати. Лино чуть приподнялся, завалился на кровать и затих. Марчелло приблизился к нему, положил револьвер на подоконник, тихо позвал «Лино», а потом, не дожидаясь ответа, пошел к двери. Но она оказалась заперта, а ключ, как он помнил, Лино вынул из замочной скважины и положил в карман. Марчелло поколебался. Ему было противно рыться в карманах мертвеца. Взгляд его упал на окно, и он вспомнил, что находится на первом этаже. Взобравшись на подоконник, он поспешно огляделся, бросив осторожный взгляд на площадку и стоявший перед колоннадой автомобиль. Он понимал, что если кто-то в этот момент пройдет мимо, то увидит его сидящим на подоконнике. Однако иного выхода не было. К счастью, рядом никого не оказалось. И за редкими деревьями, окружавшими площадку, голая холмистая местность, насколько хватало глаз, была пустынна. Он спрыгнул с подоконника, взял связку книг с сиденья машины и не спеша направился к воротам. Пока он шел, в его сознании, как в зеркале, все время отражался собственный образ. Мальчик в коротких штанах со стопкой книг под мышкой, идет по Кипарисовой аллее. Образ непонятный, полный тревожных, пугающих предчувствий. Часть первая. Глава первая. Держа в руках шляпу, Марчелло снял темные очки, положил их в карман пиджака, вошел в вестибюль библиотеки и спросил у швейцара, где находится зал периодики. Затем, не спеша, стал подниматься по широкой лестнице. На площадке ее в сильных лучах майского солнца сверкало окошко. Он чувствовал себя легко и свободно. Был в великолепной физической форме, ощущая неизрасходованную юношескую силу. И новый серый костюм простого покроя добавлял к этому ощущению удовольствия от сознания собственной элегантности, подлинной и строгой, отвечающей его вкусам. На втором этаже, заполнив при входе требования, он направился в читальный зал к стойке, за которой находились старик-служитель и девушка. Дождавшись своей очереди, он сдал требование, заказав подшивку главной городской газеты за 1920 год. Терпеливо подождал, облокотившись о стойку и глядя в читальный зал. До самого конца зала рядами выстроились столы. На каждом стояла лампа с зеленым абажуром. За столами кое-где сидели читатели, большей частью студенты. И Марчелло мысленно выбрал свой, самый дальний, в глубине зала, справа. Девушка появилась вновь, держа обеими руками большую папку с переплетенной подшивкой газеты. Марчелло взял папку и направился к столу. Он положил папку на наклонную столешницу и сел, слегка поддернув брюки на коленях. Потом спокойно раскрыл подшивку и начал перелистывать страницы. Заголовки потеряли прежнюю яркость, из черных стали почти зелеными. Бумага пожелтела, и фотографии казались выцветшими, бледными, нечеткими. Он заметил, что чем крупнее и пространнее были заголовки, тем они казались ничтожнее и абсурднее. Потерявшие значение и важность уже вечером того дня, когда появились, а теперь крикливые и непонятные, они ничего не вызывали не только в памяти, но и в воображении. С самыми нелепыми заголовками, как он заметил, были те, после которых шли более или менее тенденциозные комментарии. Отличавшая их горячность не вызывала у читающего никакой реакции. Этим статьи напоминали дикие вопли сумасшедшего. Они оглушали, но не трогали. Марчелло задумался над тем, какие чувства он испытает, увидев заголовок, относящийся к нему самому. Вызовет ли сообщение, которое он искал, то же ощущение абсурда и пустоты? Итак, вот оно, прошлое, думал он, продолжая перелистывать страницы. Шумиха улеглась, страсти отгорели, и сама пожелтевшая газетная бумага, готовая вот-вот рассыпаться и обратиться в прах, заставляла относиться к прошлому как к чему-то банальному и достойному презрения. Прошлое состояло из насилия, ошибок, обмана, легкомыслия и лжи, подумал он, читая одну за другой газетные статьи. И именно это день за днем люди считали достойным опубликования. Именно такими они собирались предстать перед потомками. Нормальная, настоящая жизнь отсутствовала на этих страницах. Ну и сам он, придя к подобным выводам, разве не свидетельство преступления искал здесь? Он не спешил найти относящееся к нему сообщение, хотя точно знал дату и мог отыскать заметку наверняка. 22, 23, 24 октября 1920 года. С каждой перевернутой страницей он был все ближе к событию, которое считал самым главным в своей жизни. Но газета никак не готовила читателя к появлению сообщения, касавшегося Марчелло. Не отмечала факты, ему предшествовавшие. Среди всех новостей, не имевших к Марчелло никакого отношения, та, нужная, должна была бы появиться неожиданно, без предупреждения, подобно тому, как, подпрыгивая, выскакивает на поверхность из глубины моря попавшая на удочку рыба. Пытаясь шутить, он подумал. Вместо